позвонишь, только услышать голос мой не смогу справиться с этой тишиной. Как же так? Я находил тебя, чтоб теперь терять. Сяду к огню греться, но не унять дрожь. Ведь на холсте сердца, я, ты, Как же так? Я находил тебя, чтоб теперь терять. Сяду к огню греться, но не на холсте сердца, я.